Уильям пытался понять, что задумал этот хитрюга Уоллеран. «Ну и что?» — сказал он. «Пожалуй, это будет чувствительным ударом для Филиппа, если на троицу тебе пожалуют графа». «Значит, когда я просил об этом, ты не хотел мне помочь, а теперь назло Филиппу ты решился», — недовольно сказал Уильям, хотя на самом деле был полон надежд. «Сам я ничего не могу сделать, но я поговорю с епископом Генри». Он выжидающе смотрел на Уильяма. Тот явно колебался. Наконец неохотно пробормотал: «Спасибо». Весна выдалась холодной и сырой. На Троицу тоже шел дождь. Алина теперь постоянно просыпалась среди ночи от острых болей в спине. Сейчас она сидела в холодной кухне и расчесывала Марте волосы перед тем, как пойти в церковь, а Альфред уплетал обильный завтрак из пшеничного хлеба и мягкого сыра, запивая его крепким пивом. Почувствовав новый приступ резкой боли, Алина, вздрогнув, остановилась и вскочила на ноги. Марта заметила это и спросила, что случилось. «Спина болит», — коротко ответила Алина. Больше ей говорить ничего не хотелось. Причина же была одна. Она по-прежнему спала на полу, и никто об этом не знал, даже Марта. Девочка встала, достала из очага горячий камень. Алина снова села. Марта завернула камень в старый обгоревший кусок кожи и приложила его Алине к спине. Той сразу стало легче. Теперь Марта причесывала Алину. Волосы у нее снова отросли после пожара, и справляться с копной непослушных темных кудряшек было непросто. Алина понемногу успокоилась. С тех пор, как Эллен покинула городок, они с Мартой очень подружились. Девочка потеряла и мать, и мачеху, и Алина чувствовала, что не может полностью заменить ей родную мать. И потом, она ведь была всего лет на 10 старше и могла ей быть лишь старшей сестрой. Но, как ни странно, больше других Марте не хватало Джека. Впрочем, всем не доставало его. Алина очень беспокоилась, где он сейчас. Может быть, совсем рядом, строит собор где-нибудь в Глостере или Солсбери, хотя, скорее всего, подался в Нормандию, а может и еще дальше, в Париж, Рим, Иерусалим, Эфиопию или Египет. Вспоминая рассказы паломников об этих далеких городах и странах, она представляла, как Джек обтесывает камни для какой-нибудь сарацинской крепости в песчаной пустыне под палящим солнцем. Интересно, вспоминал ли он о ней? Топот копыт за окном прервал ее размышления, и минуту спустя появился Ричард, и он, и лошадь взмокли от пота и были все в грязи. Алина набрала горячей воды, чтобы он смог умыться и помыть руки, а Марта отвела лошадь на задний двор. Алина поставила на стол миску с хлебом и холодным мясом и налила в кружку пива. «Ну что, как воюете?» — спросил Альфред, обращаясь к Ричарду. Тот вытер лицо чистой тряпкой и принялся за завтрак. «Нас разбили под Уилтоном», — сказал он. «Стефан не попал в плен?» «Нет, ему удалось спастись, так же, как Мод спаслась в свое время в Оксфорде. Сейчас он в Винчестере, а Мод в Бристоле. Оба зализывают раны и собирают новые силы на своих территориях». «Ничего нового», — подумала Алина. «То одна сторона одерживает небольшую победу, другая терпит небольшое поражение, то наоборот. Вот только конца этой войне не видно». Ричард взглянул на сестру и сказал: «А ты поправилась?» Алина кивнула, но промолчала. Уже 8 месяцев, как она беременна, и никто до сих пор ничего не заметил. Хорошо еще погода стояла холодная, она могла надевать по нескольку зимних одежд сразу, и они скрывали ее полноту. Через несколько недель ребенок родится. И правда откроется. Что тогда делать, она до сих пор не знала. К Колокол прозвонил к мессе. Альфред натянул башмаки и выжидающе посмотрел на Алину. «Я, пожалуй, не пойду», — сказала она. «Ужасно себя чувствую». Он пожал плечами, показывая свое полное безразличие, и повернулся к Ричарду. «Тебе-то, я думаю, надо пойти. Сегодня соберутся все, первая служба в новой церкви». Ричард очень удивился. «Ты что, уже закончил крышу? Я думал, раньше, чем к концу года не управишься. Пришлось поторопиться. Приор Филипп пообещал людям добавить по недельному жалованию, если успеем к сегодняшнему дню. И что удивительно, все заработали намного быстрее. И то опалубку сняли только сегодня утром». «Надо посмотреть», — сказал Ричард. Он побросал в рот остатки хлеба и мяса и поднялся из-за стола. Марта подошла к Алине и спросила: «Хочешь, я останусь с тобой?» «Не надо, спасибо, мне лучше. Ты иди, а я немного полежу». Все трое оделись и вышли из дому. Алина ушла в дальнюю комнату и взяла с собой завернутый в кожу горячий камень. Она легла на постель Альфреда и положила камень под спину. Со времени своей свадьбы она стала вялой и безразличной ко всему. Раньше она успевала все и управлялась по дому, и еще хватало времени заниматься торговлей шерстью. Более деловитой хозяйки не было во всей округе. А сейчас у нее едва оставалось сил, чтобы прибраться в доме Альфреда, хотя ничем другим она больше не занималась. Какое-то время она лежала, испытывая жалость к себе самой, желая только одного — поскорее заснуть. Внезапно она почувствовала, как что-то теплое потекло у нее по бедрам. Испуг охватил ее. Сначала ей показалось, что она просто обмочилась, но нет. Маленькая струйка сразу же превратилась в поток. Она вскочила на постели. Теперь она поняла, в чем дело. Пошли воды, и вот-вот должен был появиться ребенок. Ей стало страшно. Необходима была чья-то помощь. Что есть мочи, она закричала соседу: «Милдред, Милдред, сюда, скорее!» Но тут же вспомнила, что никого в этот час дома не было, все были в церкви. Воды остановились, вся постель Альфреда была мокрая. «Он будет вне себя от бешенства», — подумала она в ужасе, но потом сообразила, что так и так он разъярится, когда узнает, что это не его ребенок. «О, Боже, что же делать?» Она в страхе искала ответ. Снова заболела спина, и Алина поняла, что начинаются схватки. Она перестала думать об Альфреде. Теперь все ее мысли были только о том, что ей предстоит родить ребенка. Ей было страшно от того, что рядом с ней никого не было. Она так хотела, чтобы ей кто-нибудь помог. «Надо идти в церковь», — решила Алина. Она свесила ноги с постели, но тут новый спазм пронзил ее тело. Лицо исказилось болью, она замерла и сидела так какое-то время, пока боль не утихла. Потом встала с постели и вышла из дому. Она никак не могла собраться с мыслями, пока шла, пошатываясь по грязной дороге. Уже у самых ворот монастыря боль снова заставила ее остановиться. Она прислонилась к стене и, стиснув зубы, стояла так, пока не полегчало. Она вошла на церковный двор. На высоких галереях алтаря и на более низких, в его пределах, собрался, казалось, весь город. В дальнем конце возвышался престол. Новая церковь выглядела очень необычно. Над сводчатым каменным потолком, как правило, надстраивалась трехгранная деревянная крыша. Сейчас же церковь выглядела беззащитной, как лысый человек без шляпы. Прихожане стояли спиной к Алине. Когда она нетвердой походкой подошла к собору, епископ Уоллеран Бигот уже начал свою речь. Словно видение из ночного кошмара, рядом с ним стоял Уильям Хамлей. Слова, произносимые епископом, еще более усилили ее боль. С чувством радости и гордости сообщаю вам, что его величество король Стефан пожаловал лорду Уильяму звание графа». Алина ужаснулась, услышав это. Вот уже целых 6 лет с того самого дня, когда они с Ричардом увидели отца в винчестерской тюрьме, она жила одной надеждой — вернуть собственность их семьи. Вместе с братом она пережила нападение грабителей и насильников, страшный пожар и гражданскую войну. Несколько раз казалось, они были уже у цели, и вот сейчас все рухнуло. Прихожане невольно зароптали, они уже и так пострадали от Уильяма, да и сейчас жили в страхе перед ним, и то, что король, который должен был их защищать, так возвысил их врага, радости у людей не вызывало. Алина поискала глазами Ричарда, ей хотелось увидеть, как он воспринял этот жестокий удар, но не нашла его. Приор Филипп поднялся со своего места, лицо мрачнее тучи, и запел гимн. Прихожане неохотно последовали его примеру. Алина стояла, прислонившись к колонне, ее снова пронзил приступ боли. Она стояла позади всех, и никто не заметил ее. Плохие новости, как ни странно, похоже, успокоили ее. «Я просто рожаю ребенка», — повторяла она. «Это происходит каждый день со многими женщинами. Мне надо только найти Марту или Ричарда, они обо всем позаботятся». Как только боль отступила, Алина пошла сквозь ряды прихожан в поисках Марты. На нижней галерее северного предела она увидела группу женщин и направилась туда. Все сначала с любопытством смотрели на нее, но потом всеобщее внимание привлек какой-то шум, похожий на скрежет. Пение поначалу заглушало его, но как только шум усилился, хор сразу смолк. Алина подошла к женщинам. Они беспокойно крутили головами, пытаясь понять, откуда идет этот шум. Дотронувшись до плеча одной из них, она спросила: «Вы не видели мою невестку Марту?» Женщина обернулась, и Алина узнала Хильду, жену кожевника. «По-моему, она на той стороне», — сказала Хильда. Но тут грохот стал просто невыносимым, и она отвернулась. Алина проследила за ее взглядом, и все прихожане, стоявшие в центре, посмотрели туда же, на самый верх, где кончались стены и начинался купол. Те, кто стоял в боковых пределах, выглядывали из-за колонн, вывернув шеи. Кто-то пронзительно закричал. Алина заметила, как по дальней стене пробежала трещина прямо между двумя окнами в верхнем ярусе. Несколько огромных кусков каменной кладки упали с высоты прямо на головы тех, кто стоял в самом центре. Церковь наполнилась дикими воплями, стонами. Люди рванулись к выходу. Земля под ногами Алины содрогнулась. Она сообразила, что стены наверху разошлись, и свод купола треснул. Хильда, бежавшая впереди нее, упала, и Алина споткнулась об ее распростертое тело и тоже оказалась на полу. Едва она попыталась подняться, как на нее обрушился град из мелких камней, а затем рухнула крыша одного из пределов, что-то ударило ее по голове, и она провалилась в темноту. Филипп начал службу, переполненный чувством гордости и благодарности. Срок на строительство был отведен небольшой, тем более было приятно, что свод закончили вовремя. На самом же деле сводом накрыли только 3 пролета над алтарем. Четвертый без крестовины сделать было невозможно, и недостроенные с рваными краями стены соединили с поперечными нефами, посчитав, что 3 пролетов вполне достаточно. Все следы стройки наспех убрали с глаз долой, инструменты, горы камня и штабеля, теса, строительные леса, щебенку и мусор. Алтарь тщательно отмыли, монахи побелили каменную кладку и покрасили красной краской известковый раствор в расшивке швов. Теперь все выглядело очень аккуратно, как предписывали традиции. Из крипты принесли и установили престол и епископский трон. Мощи святых пока оставались там, в каменном саркофаге. Их перенос обычно сопровождался торжественной церемонией и должен был стать главным событием сегодняшнего богослужения. Как только началась служба, епископ уселся на свой трон, монахи в новых одеждах выстроились за престолом, а толпы прихожан заполнили все пространство церкви и ее пределов. Филипп почувствовал себя победителем. Он благодарил Бога за то, что с его помощью удалось завершить самый главный этап в восстановлении собора. Но когда Уоллеран объявил, что Уильяму даровано графство, Филипп был взбешен. Известие было явно рассчитано на то, чтобы испортить праздник, дать понять горожанам, что они полностью во власти этого варвара-повелителя. Как раз эти мысли и занимали Филиппа, когда послышался страшный шум. Филипп словно увидел наяву один из тех кошмарных снов, которые иногда мучили его, будто шел он по самому верху строительных лесов, совершенно уверенный в их надежности, и вдруг увидел, что узел, которым были стянуты шесты, ослаб. Казалось бы, ничего страшного, но когда он наклонился, чтобы затянуть его, мостки под его ногами разъехались, он оступился и стремительно полетел вниз, успев осознать только, что через мгновение умрет. Неожиданно возникший во время богослужения шум поначалу показался ему таинственным. Какое-то время он, правда, думал, что это гром, но шум все усиливался, и люди в страхе прекратили петь. Филипп никак не мог объяснить его природу. «Самым ужасным будет, — думал он, — если сорвется богослужение». И тут он взглянул вверх. Третий пролет, с которого только сегодня была снята опалубка, пошел трещинами на уровне верхнего яруса окон. Они стремительно, как извивающиеся змеи, прорезали стены от одного окна к другому. Первое, что почувствовал Филипп, было разочарование. Он так радовался, что алтарь наконец достроили, и вот теперь придется заниматься ремонтом, и все жители, которые так восхищались умением строителей, будут дружно повторять: «Тише едешь, дальше будешь». Стены вверху, казалось, разошлись в стороны, и Филипп с ужасом понял, что сейчас случится катастрофа. Трещина теперь пошла по всему своду. От кладки оторвался огромный камень и полетел вниз. Обезумевшие прихожане кинулись в разные стороны, пытаясь спастись. Прежде чем Филипп успел заметить, кто пострадал, сверху полетели новые камни. Охваченные паникой люди метались в поисках выхода, толкали друг друга, падали, стараясь увернуться. У приора мелькнула дикая мысль, что все это похоже на очередной налет Уильяма Хамлея. И тут он увидел его. Уильям калашматил и расталкивал людей, преграждавших ему дорогу, и яростно пробивался к выходу. Филипп подумал, что ему даже в страшном сне не могло привидеться такое. Большинство прихожан бросилось к западному выходу, который был открытым. Но именно над ним и обрушился третий пролет. Второй пролет, под которым стоял Филипп, похоже, еще держался. Первый же, под которым выстроились монахи, оказался самым крепким. В том конце противоположные стены удерживались восточным фасадом. Филипп увидел в дальнем конце северного предела маленького Джонатана. Его крепко прижимал к себе Джонни 8 пенсов. «Там сейчас безопаснее, чем где-либо», — подумал Филипп. До него вдруг дошло, что надо спасать свою паству. «Сюда!» — закричал он. «Все сюда! Здесь выход!» Люди, казалось, не слышали его. Под третьим пролетом стены совсем разошлись, и он целиком обвалился. Камни полетели на потерявших рассудок прихожан смертельным градом. Филипп рванулся вперед, схватил кого-то и заорал «назад!» И, что было сил, толкнул человека к восточному выходу. Испуганный до смерти, тот увидел вдруг сбившихся в кучку у стены монахов и бросился к ним. Еще двух женщин Филипп заставил повернуть туда же. Люди, заметив, куда направлял других приор, побежали в том же направлении. Взглянув вверх, Филипп заметил, что и второй пролет готов был вот-вот рухнуть. Новые трещины разрывали стены верхнего яруса окон и свода. Он продолжал направлять людей к спасительному выходу, понимая, что надо бороться за каждую жизнь. Ему на голову сыпалась и звездка, потом полетели камни. Люди опять бросились в рассыпную, кто-то укрылся в боковых пределах, многие столпились у восточной стены. Среди них был и епископ Уоллеран. Другие по-прежнему пытались вырваться через западный выход, продираясь через кучи камней и человеческие тела. Камень попал Филиппу по плечу, удар был хоть и скользящий, но чувствительный. Инстинктивно прикрыв голову руками, Филипп огляделся. Вокруг него никого не было, люди покинули самое опасное место. Он сделал все, что мог. Немного отдышавшись, он тоже кинулся к восточной стене. Там он оглянулся и снова посмотрел вверх. Как раз в этот момент вниз полетел второй пролет, но жертв на этот раз почти не было. Прихожане успели сбежаться к стенам и войти в боковые пределы, где кровля держалась крепко. Собравшиеся у восточной стены пятились назад, прижимаясь к ней, затаив дыхание, смотрели на висевший пока пролет, с ужасом думая, что же случится, если он рухнет. Грохот от падающих камней, казалось, стихал, но поднятая ими пыль заполнила все пространство алтаря. Филипп задержал дыхание. Когда пыль понемногу осела, он опять взглянул на свод. Держался только первый пролет, и, похоже, крепко. Все стихло. Ошеломленный приор смотрел на руины церкви. Стены, на которые опирался второй пролет, уцелели только до уровня галерей. Под третьим и четвертым рухнули до основания. Весь пол был усеян камнями, трупами и корчащимися телами покалеченных. 7 лет работы, сотни фунтов денег пошли прахом, десятки, а может и сотни людей погибли, и все это за считанные мгновения. Сердце Филиппа разрывалось от боли. Столько смертей, а за ними вдовы, сироты. Слезы душили его. Резкий голос прямо над ухом вырвал его из оцепенения. «Вот до чего довела твоя проклятая самонадеянность, Филипп!» Он обернулся и увидел епископа Уоллерана. Вся одежда его была покрыта толстым слоем пыли, а глаза сверкали злорадством. Филиппу словно ножом пронзило сердце. Пережить подобную трагедию было на грани человеческих сил, но чтобы тебя еще обвинили в ней, это невозможно было вынести. Он хотел было произнести что-то вроде «я только хотел как лучше», но слова застряли в горле, и он промолчал. Взгляд его остановился на Джоне 8 пенсов и маленьком Джонатане, которые вышли из своего убежища в боковом пределе, и Филипп сразу вспомнил о своих обязанностях. Времени выяснять, кто прав, кто виноват, будет еще предостаточно, а сейчас слишком много людей было покалечено, находилось еще под обломками камней, и надо было срочно спасать их. Он свирепо посмотрел на Уоллерана и бросил ему «прочь с дороги!» Епископ опешил, отступил назад, и Филипп взлетел на престол. «Слушайте меня!» — крикнул он, что есть мочи. «Надо срочно позаботиться о раненых, освободить попавших под обломки. Потом мы похороним погибших и помолимся за них. Сейчас я назначу трех старших, кто возглавит работы». Он обвел взглядом стоявших вокруг, стараясь отобрать самых здоровых и крепких. Альфред попался ему на глаза первым. «Альфред-строитель займется разборкой завалов и спасением оказавшихся в них людей. Я хочу, чтобы с ним вместе были все мастера и каменотесы». Взглянув на монахов, Филипп с облегчением увидел, что его наперсник Милиус был цел и невредим. «Милиусу я поручаю вынести всех погибших и раненых из церкви. Ему понадобятся молодые и крепкие помощники. Рэндольф, лекарь, позаботится о раненых, как только их извлекут из руин. Старики и особенно женщины помогут ему. Вот так. А теперь за дело». И он спрыгнул с престола. Народ сразу зашумел, засуетился, послышались первые команды, разгоряченные возгласы. Филипп подошел к еще не оправившемуся от шока Альфреду. «Если кого и можно винить в этой трагедии, то только его, мастера-строителя. Но сейчас было не до взаимных обвинений. Разбей своих людей на группы и дай каждое задание», — сказал приор. Альфред был очень бледным, но вскоре его лицо оживилось, загорелось. «Да, ты прав, мы начнем с западной стороны. Ну вот и отлично». Филипп оставил его и направился к Милиусу. Тот уже вовсю распоряжался. «Выносите раненых из церкви и кладите прямо на траву. Мертвых несите к северному входу». Филипп, как всегда, остался доволен тем, как справлялся со своими делами Милиус, и двинулся дальше. Увидев, как Рэндольф, лекарь, карабкается по развалинам, он поспешил за ним. Они с трудом продирались через каменные завалы. Заметив на улице группу людей, которым удалось вырваться из церкви до того, как случилось самое страшное, и остаться невредимыми, Филипп сказал лекарю: «Ты можешь использовать этих людей. Пошли кого-нибудь в лазарет за инструментом и всем необходимым. Пусть с кухни принесут горячей воды, а Келлере попроси принести побольше крепкого вина для тех, кого надо привести в чувство. Раненых и тела погибших клади на расстоянии друг от друга, чтобы твои помощники о них не споткнулись». Он посмотрел вокруг. Те, кто выжил, уже принялись за работу, выносили раненых, разгребали завалы. Многие пострадавшие были просто оглушены или контужены, они поднимались сами, без посторонней помощи. Филипп увидел сидящую на полу женщину, которая, казалось, не понимала, что происходило вокруг. Он узнал ее. Это была вдова кузнеца Мод Силвер. Помог ей подняться и вывел на воздух. «Что здесь случилось?» — спросила она, не глядя на него. «Я не понимаю, что случилось». «Я тоже, Мод», — ответил Филипп. Пока он помогал еще кому-то, в памяти всплыли слова Уоллерана. «Вот до чего довела твоя проклятая самонадеянность, Филипп». Это обвинение задело его за живое, потому что отчасти было, как показалось Филиппу, справедливым. Он всегда стремился сделать больше, лучше, быстрее. Именно он торопил Альфреда со строительством свода, точно так же, как когда-то поспешил с открытием овчинной ярмарки или каменоломни. Результатом всегда была трагедия. Убийство каменотесов, пожар в Кингсбридже, а сейчас вот это. Виной всему было его откровенное честолюбие. Монаху лучше жить в смирении, принимая горе, страдания, неудачи этого мира как уроки терпения и покорности, которым учит Всевышний. Пока приор помогал выносить стонущих раненых и тела умерших, он решил про себя, что на будущее предоставит Господу принимать решение. Он же станет безропотно принимать все как есть, как должно быть, что бы ни случилось. Бог хотел этого собора. Он подумал об открытии каменоломни. Город сгорел, значит, Бог не хотел здесь никакой овчинной ярмарки. Церковь рухнула, Господь так решил, и Филипп не станет ее восстанавливать. Не успел он принять это решение, как увидел Уильяма Хамлея. Новый граф Ширинг сидел на полу возле северного предела, мертвенно-бледный, и весь дрожал от боли. Одну ногу ему придавило огромным камнем. И почему Господь позволил умереть стольким хорошим людям и пощадил одно животное, думал про себя Филипп, откатывая камень с ноги Уильяма. Тот старательно изображал на лице страдания от невыносимой боли в ноге, хотя на нем не было ни царапинки. Ему помогли подняться. Он облокотился на плечо какого-то здоровяка, примерно такого же роста, и запрыгал на одной ноге к выходу. И тут послышался плач ребенка. Все до одного услышали его, хотя детей вокруг видно не было. Люди с удивлением оглядывались по сторонам. Загадочный крик повторился, и Филипп догадался, что он доносился из-под груды камней в боковом пределе. «Здесь!» — крикнул он. Увидев Альфреда, кивком головы подозвал его к себе. «Под этой кучей живой ребенок!» Собралась толпа, все стали прислушиваться. Плакал совсем крошка. Ему наверняка не было еще и месяца. «Ты прав», — сказал Альфред. «Давайте-ка снимем вместе самые тяжелые камни». Его помощники дружно взялись за дело, и Филипп присоединился к ним. Он никак не мог припомнить, чтобы за последние несколько недель какая-то женщина в городе рожала. Конечно, он мог и не знать о рождении чьего-то ребенка, хотя жителей за последнее время поубавилось, но все же город был довольно большим, и такое рядовое событие вполне могло пройти мимо его внимания. Внезапно плач прекратился, все замерли и стали вслушиваться. Ребенок затих. Работа опять закипела, хотя надо было быть очень осторожными. От неловкого движения камни могли посыпаться, поэтому Филипп и назначил Альфреда старшим. Но тот не очень заботился об осторожности. Люди его швыряли первые попавшиеся под руку камни, как им вздумается. В какой-то момент вся куча опасно накренилась, и приор громко крикнул: «Стойте, подождите!» Все остановились. Филипп решил, что Альфред был сам слишком потрясен случившимся, чтобы руководить людьми. Надо было ему самому взяться за это. «Подождите. Если под камнями кто-то живой, что-то должно его защитить. Если мы сдвинем кучу, это может ему повредить, мы можем погубить их, если будем слишком торопиться. Давайте осторожнее», — сказал Филипп. Он увидел нескольких каменотесов, стоявших в стороне, и подозвал их. «Вы трое, залезайте на кучу и снимайте камни сверху, но не швыряйте их сами, а передавайте нам, мы будем их выносить». Все заработали, как сказал Филипп. Так оно было не только безопаснее, но и оказалось быстрее. Ребенок молчал, и трудно было понять, в том ли направлении они продвигались, поэтому пришлось расширить круг и разбирать завалы по всей ширине пролета. В кучах смешалось все — и битые булыжники свода, и бревна, и обломки досок с частично рухнувшей крышей предела, и куски звездки. Филипп работал без устали. «Ребенка нужно найти во что бы то ни стало», — говорил он себе. «После того, как десятки людей погибли, эта маленькая жизнь казалась ему особенно бесценной. Спасти его означало сохранить надежду на будущее». Тяжело дыша, не видя почти ничего из-за пыли, он поднимал тяжелые камни и молился только об одном — пусть он только выживет. Постепенно сквозь груду булыжников и бревен стало видно устройство, стоявшую стену предела и в ней глубокую нишу окна. За горой обломков была пустота. Эта ниша и могла стать спасением для того, кто там оказался. Один из каменотесов осторожно взобрался на гору и заглянул сверху в открывшуюся дыру. «Черт возьми!» — воскликнул он. В кои-то веки Филипп не обратил внимания на подобное богохульство. «Ребенок жив?» — спросил он. «Трудно сказать», — ответил каменотес. Филипп порывался спросить, что же он там увидел, а еще лучше посмотреть самому, но тот уже с новой силой принялся разбирать камни, и Филиппу ничего не оставалось, как поспешить ему на помощь. Любопытство подгоняло его. Груда битого камня уменьшалась в размерах. Почти у самого пола среди других лежал огромный булыжник. Сдвинуть его можно было разве что втроем. Как только им удалось это сделать, Филипп увидел малыша. Он был совсем голенький, и отроду ему было не более нескольких часов. Его беленькая кожица была вымазана кровью и пылью, но Филипп заметил, что волосики у него на голове были огненно-рыжими. Присмотревшись повнимательнее, он разглядел, что это был мальчик. Он лежал на женской груди и сосал ее. Ребенок был жив. Филипп видел это, и сердце его радостно затрепетало. Он посмотрел на женщину. Она тоже была жива. Их взгляды встретились, и она улыбнулась ему усталой и счастливой улыбкой. Это была Алина. В дом мужа она больше не вернулась. Альфред убеждал всех, что ребенок не его. Доказательством были огненно-рыжие волосы мальчика, точь-в-точь, как у Джека. Но мстить он не собирался ни ребенку, ни Алине. Сказал только, что не потерпит их в своем доме. Алина вернулась в свой домишко в бедняцком квартале и жила вместе с Ричардом. Она с облегчением вздохнула, поняв, что Альфред не станет вымещать злобу на них. Какое счастье, что ей больше не придется спать на полу, как собаке, в ногах у хозяина. Но главное, что вызывало у нее душевный трепет, чем она гордилась, был ее малыш. Его рыжие волосики, голубые глаза и чистая белая кожа живо напоминали ей о Джеке. Никто в городе так и не знал, почему же рухнула церковь, хотя всевозможных предположений и слухов было в избытке. Одни утверждали, что виноват во всем Альфред, рано, мол, ему еще быть мастером. Другие обвиняли Филиппа за то, что спешил закончить купол к Троице и все время подгонял строителей. Каменотесы в основном пеняли на то, что опалубку сняли слишком рано, и кладка не успела затвердеть. А один старик-каменщик грешил на стены, которые якобы не были рассчитаны на тяжесть каменного свода. 79 жителей унесла эта страшная трагедия. Многие умерли от ран и увечий. Говорили, что жертв могло быть больше, если бы приор вовремя не направил людей к восточному выходу. На монастырском кладбище мест для новых захоронений уже не было. Хоронить людей пришлось на территории приходской церкви. Новый собор теперь все считали проклятым. Альфред вместе со своими каменотесами ушел в Ширинг, где они строили каменные дома для богатых горожан. Многие ремесленники тоже покинули Кингсбридж. Филипп никого не выгонял и даже продолжал платить людям, но кроме расчистки завалов другой работы для них не было, и постепенно все они разбежались. Никто больше не приезжал в городок подзаработать по воскресеньям. От рынка, некогда шумного, осталось несколько убогих лотков, и даже Малачи собрал все свои пожитки, погрузил их на большую повозку, запряженную 4 быками, и вместе с семьей отправился искать лучшей доли. Ричард сдал своего боевого коня в аренду какому-то крестьянину. На вырученные деньги они с Алиной и жили. Оставаться в рыцарях без поддержки Альфреда он не мог, да и смысла особого не было после того, как Уильям стал графом. Алина все еще чувствовала себя связанной клятвой, данной отцу в отношении брата, но сейчас, похоже, она мало могла повлиять на него. Ричард жил словно во сне, просыпался поздно, целыми днями просиживал на солнышке, а по вечерам отправлялся в трактир. Марта осталась в большом доме одна, не считая пожилой служанки, но почти все время проводила с Алиной. Ей очень нравилось возиться с малышом, а то, что он был как две капли воды похож на Джека, приводило ее в неописуемый восторг. Она очень хотела, чтобы Алина назвала его Джеком, но та, сама не зная почему, не спешила давать имя ребенку. Лето пролетело для Алины в материнских заботах. Когда же урожай был собран, наступила прохлада, и вечера стали короче, она почему-то почувствовала некую досаду. Все мысли о будущем неизменно возвращали ее к Джеку. Где он сейчас? Что с ним? Увидятся ли они снова? Она не знала. Но он по-прежнему был рядом, все ее помыслы были только о нем, воспоминания об их последней встрече были настолько живыми, словно они расстались только вчера. Она все еще подумывала о том, чтобы уйти в другой город, где всегда можно было выдать себя за вдову. Хорошо бы уговорить Ричарда заняться чем-нибудь, ему давно пора было заботиться о себе самому. Она же могла устроиться ткачихой, прачкой или пойти в услужение к богатому горожанину, но не успевала Алина подумать об этом, как ей тут же слышался пренебрежительный смех Джека. «Ничего у тебя не выйдет без меня!» То, что произошло между ними в то утро, в день ее свадьбы, Алина считала самым страшным грехом, и она принимала все обрушившиеся на нее невзгоды, как Божью кару. Но иногда все восставало в ней против этого. «Да ведь это был единственный счастливый день в моей жизни!» — молча восклицала она. И, глядя на своего малыша, соглашалась сама с собой. И все же тревога не покидала ее. Она чувствовала, что ей чего-то недостает. Дом ее был слишком тесным, сам Кингсбридж казался наполовину вымершим, жизнь слишком скучной и серой. Она стала часто срывать свое настроение на малыше и Марте. Лето подходило к концу. Крестьянин вернул Ричарду его коня, нужды в нем больше не было, и они оказались совсем без средств. Как-то ранней осенью Ричард ушел в Ширинг продать свое оружие. Алина оставалась в доме одна. Вечером неожиданно на пороге появилась мать Джека. «Эллен?» Алина узнала ее. В голосе звучал испуг. За те слова проклятия, что Эллен позволила себе во время службы, приор Филипп мог сурово наказать ее. «Я пришла взглянуть на внука», — спокойно сказала она. «Но откуда ты знаешь?» «Даже до леса доходят слухи». Она подошла к колыбельке в углу комнаты и посмотрела на спящего мальчика. Взгляд ее подобрел. «Ну, конечно же». «Даже думать не надо, кто его отец. Он не болеет?» «Нет, слава богу, он у меня маленький, но крепкий», — гордо сказала Алина и добавила. «Весь в бабушку». Она внимательно посмотрела на Эллен. Та похудела. На ней была короткая кожаная туника, открывавшая загорелые икры. На ногах у нее ничего не было. Она казалась молодой и здоровой. Лесная жизнь явно шла ей на пользу. Алина прикинула, что ей наверняка не больше 35. «Ты очень хорошо выглядишь», — сказала она. «Я очень скучаю без вас», — ответила Эллен. «Без тебя, без Марты, даже без твоего Ричарда. Скучаю по Джеку, скучаю по Тому». Голос стал грустным. Алина по-прежнему очень беспокоилась за нее. «Никто не видел тебя. Монахи наверняка везде рыщут». «Не родился еще такой монах в Кингсбридже. Кто мог бы справиться со мной?» — ухмыльнулась Эллен. «Но я все равно старалась быть осторожной. Меня никто не видел». Эллен замолчала и посмотрела на Алину. Взгляд ее медовых глаз был таким тяжелым, что Алине стало не по себе. Наконец Эллен сказала: «Ты впустую тратишь свою жизнь». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Алина, хотя слова Эллен попали в самую точку. «Тебе надо найти Джека». Сладостное чувство надежды пронзило Алину. «Но я не могу. Почему? Я даже не знаю, куда он ушел. Я знаю». Сердце у Алины взволнованно забилось. Ей казалось, никто не знает, где искать Джека. Он словно навсегда исчез с лица земли, но теперь все изменилось. Она вновь увидела его, будто наяву. Он был где-то совсем рядом. Ей так захотелось показать ему сына. «По крайней мере, я знаю, куда он собирался пойти», — сказала Эллен. «Куда?» — чуть не перебила ее Алина. «В Сантьяго де Компостелло». «О, Боже!» Сердце у нее опустилось. «Компостелло был маленьким городком в Испании, где покоился прах апостола Джеймса, и путь туда занял бы месяцы. Это все равно, что идти на край света». «Он еще по дороге надеялся узнать у Менестрелли что-нибудь о своем отце», — сказала Эллен. Алина безнадежно кивнула. Джек всегда очень страдал от того, что так мало знал об отце. «Но ведь он может никогда не вернуться», — подумала она. «Найдет по дороге какой-нибудь строящийся собор и останется там. Желая найти следы отца, он мог навсегда потерять сына». «Это так далеко», — сказала Алина. «Я бы так хотела пойти за ним». «Так в чем же дело? Тысячи людей отправляются туда поклониться праху апостола Джеймса. Почему бы и тебе не отправиться вместе с ними?» «Я обещала отцу заботиться о Ричарде, пока он вновь не станет графом», — ответила Алина. «Мне нельзя его оставлять». На лице Эллен появилось сомнение. «А чем ты можешь ему помочь сейчас? Денег у тебя нет». «А новым графом стал Уильям. Ричард никогда не вернет себе графство. Там, в Компостелле, ты будешь более полезной, чем здесь, в Кингсбридже. Ты подчинила всю свою жизнь этой пустой клятве. Больше ты ничего не сможешь сделать, и твой отец не посмел бы тебя упрекнуть. Хочешь моего совета? Самым лучшим для Ричарда будет, если ты на время оставишь его и дашь ему возможность начать жить самостоятельно». «Все правильно», — подумала Алина. «Больше я ему не помощница. И не имеет значения, останусь я в Кингсбридже или нет». Невозможно было поверить, что она вдруг может стать свободной и отправиться на поиски Джека. От одной только мысли сердце у нее снова часто забилось. «Но у меня совсем нет денег на дорогу», — сказала она. «А что стало с тем конем?» «Ничего, вон он на дворе. Придется продать. Это невозможно, он принадлежит Ричарду. Боже мой! А кто его купил?» Эллен разозлилась. «Что, разве твой братец без устали трудился все эти годы? Разве он налаживал торговлю шерстью? А может, это он торговался с жадюгами-крестьянами и упрямыми фламандскими купцами? Или собирал шерсть по деревням, строил склады, а потом продавал ее? Не смей говорить, что этот конь принадлежит ему. Он так рассердится». «Вот и отлично. Пусть сердится. Может, после этого он хоть раз в жизни сделает что-то своими руками». Алина хотела было возразить, но тут же передумала. Эллен, конечно же, была права. Ричард всю жизнь сидел у нее на шее. Пока он воевал за отцовское наследство, Алина была вынуждена помогать ему. Но сейчас все это было в прошлом. Он больше не имел права что-то требовать от нее. Она купила этого проклятого коня. Она могла распоряжаться им, как ей вздумается. Алина на мгновение представила себе встречу с Джеком, увидела его лицо, он улыбался ей. Они поцеловались. Сладостная истома охватила ее чресло. Соки потекли из нее при одной только мысли о нем. Придя в себя, Алина почувствовала смущение. «Конечно, дорога в Компостеллу очень опасна», — сказала Эллен. Алина слегка улыбнулась. «Этого я как раз меньше всего боюсь. Мне с 17 лет пришлось много путешествовать. Постоять за себя я сумею. Во всяком случае, по дороге в Компостеллу идут сотни людей. Ты всегда можешь к кому-нибудь прибиться, чтобы не быть одной». Алина глубоко вздохнула. «Ты знаешь, если бы у меня не было малыша, я бы, не раздумывая, отправилась в путь». «Как раз из-за маленького ты и должна это сделать», — сказала Эллен. «Ему нужен отец». Об этом Алина как-то не подумала. Ее мысли о долгом путешествии были слишком эгоистичными. Теперь она поняла, что мальчику Джек нужен не меньше, чем ей самой. В своих повседневных хлопотах о ребенке она совсем забыла о его будущем. Ей вдруг показалось ужасно несправедливым, что малыш вырастет, так и не узнав того единственного, восхитительного, божественного гения, каким был его отец. Она почувствовала, что уговаривает сама себя, и недобрые предчувствия охватили ее. Что-то останавливало, мешало решиться. «Я не могу идти с ребенком», — Эллен пожала плечами. «Англия или Испания, ему нет особой разницы, но тебе не обязательно брать его с собой». «А как же быть? Оставь его мне, я выкормлю его козьим молоком и диким медом». «Я не вынесу разлуки с ним, я так его люблю». «Если ты любишь его, — сказала Эллен, — иди и отыщи его отца». Раздел второй. В Орегаме Алина нашла корабль, отправлявшийся во Францию. Когда-то еще девочкой она с отцом плыла туда на одном из нормандских боевых кораблей, очень похожем на этот. То были длинные узкие суда с загнутыми кверху носами и кормой, с длинными рядами весел по бортам и квадратным кожаным парусом. Корабль, на котором Алине предстояло пересечь пролив, был шире, с глубокими трюмами. Он пришел из Бордо, и босоногие матросы сейчас шумно выкатывали из его трюмов огромные бочки с вином, предназначенные для винных погребов местной знати. Алина понимала, что ребенка с собой брать нельзя, и на сердце от этого было неспокойно. Всякий раз, глядя на малыша, она убеждала себя, что надо оставить его на время, но материнское сердце есть материнское сердце. Смириться с разлукой было выше ее сил. Эллен пришла в Орегам вместе с ней. Здесь Алина присоединилась к двум монахам из Глэстонберийского аббатства, которые отправлялись на свои земли в Нормандию. Кроме них на судне было еще трое пассажиров. Юный господин, 4 года гостивший у английского родственника и сейчас возвращавшийся к родителям в Тулузу, и 2 молодых каменотеса, которые, прослышав о том, что на другом берегу платят больше и девицы красивее, решились на это путешествие. Рано утром корабль должен был отчалить. И пока команда загружала трюмы слитками корнуоллского олова, пассажиры в ожидании толпились в трактире. Каменотесы выпили уже по нескольку кружек эля, но хмель их, похоже, не брал. Алина крепко прижимала к себе ребенка и тихо плакала. Наконец, все было готово к отплытию. Огромный вороной мерин, которого Алина когда-то купила в Ширинге, до сего дня ни разу не видел моря и упирался, ни в какую не желая ступать на сходни. Только общими усилиями мужчинам удалось затащить его на корабль. Вся в слезах, Алина отдала малыша Эллен. Та взяла ребенка на руки и сказала: «Ты не должна расставаться с ребенком. Прости, я была не права, когда уговаривала тебя». Алина еще громче расплакалась. «Но ведь там Джек, я не смогу жить без него, не смогу, я должна найти его». «Да нет, я не хочу, чтобы ты передумала. Просто нельзя оставлять малыша здесь. Возьми его с собой». Слезы благодарности хлынули из глаз Алины. Она почти рыдала. «Ты уверена, что с ним все будет в порядке? Он ведь доехал с тобой сюда верхом, выдержит и остальной путь. И потом он, по-моему, не очень любит козье молоко». Подошел капитан корабля. «Женщины, прощайтесь, мы отходим. Скоро начнется прилив». Алина взяла ребенка и поцеловала Эллен. «Спасибо, я такая счастливая». «Удачи тебе», — сказала Эллен. Корабль отчалил от пристани, и Алина долго еще махала Эллен рукой, пока та не превратилась в маленькую черную точку. Не успели они выйти из гавани, как пошел дождь. На палубе укрыться было негде, и Алине пришлось спуститься в трюм. В тех местах, где сидели гребцы, палубные доски были подогнаны плохо, сквозь щели капала вода, но она укрыла малыша под своей накидкой, и он безмятежно заснул под легкие убаюкивающие покачивания судна. Опустилась ночь, корабль встал на якорь. Монахи начали свои молитвы, и Алина присоединилась к ним. Потом она, сидя, дремала с ребенком на руках, часто вздрагивая, когда вдруг теряла равновесие. На следующий день они прибыли в Барфлёр. Алина нашла временный приют неподалеку в Шербуре. Она долго бродила по городу, говорила с хозяевами ночлежек и строителями, спрашивала, не помнят ли они молодого английского каменщика с огненно-рыжими волосами. Нет, никто не припоминал такого. Среди норманнов тоже было много рыжих. А Джек мог сойти на берег и в другом порту. Алина, конечно же, не надеялась так скоро отыскать Джека, но все равно уныние овладело ею. Наутро она покинула Шербур и двинулась на юг в компании с точильщиком ножей, его веселой толстушкой женой и четырьмя их детьми. Они никуда не спешили, двигались медленно, и Алина очень обрадовалась, что не надо было гнать коня, ведь ей предстояла долгая-долгая дорога. Путешествовать такой компанией было намного спокойнее, но она на всякий случай спрятала в рукаве острый длинный кинжал, хотя вряд ли ее можно было принять за богатую женщину. Одежда на ней была хоть и теплая, но совсем не модная, а конь хоть крепкий, но не горячий. Она предусмотрительно положила несколько монет в кошелек, чтобы везде иметь их под рукой, а остальные спрятала в поясе под туникой. Ребенка она кормила, отвернувшись от всех, чтобы мужчины не видели ее груди. Этой ночью Алине впервые улыбнулась удача. Она даже чуть не закричала от радости. В маленькой деревушке Лессей она встретила монаха, который хорошо запомнил молодого англичанина-каменщика. Тот восторженно говорил об увиденной им в аббатстве новой конструкции церковного купола. Алина ликовала. Монах вспомнил даже, как Джек рассказывал ему, что сошел с корабля «Вон Флёре». Теперь стало понятно, почему в Шербуре его никто не видел. И хотя повстречались они около года назад, монах в красках описывал их беседу. Джек ему очень понравился. Алина вся дрожала от удовольствия, слушая старика. Слава Богу, она была на правильном пути. Наговорившись вдоволь, она прилегла соснуть прямо на полу, в домике для гостей на территории аббатства. Уже засыпая, прижав к себе малыша, она шепнула в его крохотное розовое ушко: «Мы обязательно найдем твоего папочку». В Туре ребенок заболел. Город был богатый, шумный, но грязный. Возле складов с зерном, стоявших на берегу Луары, сновали полчища крыс. Отсюда, из Тура, начинали паломники свой долгий путь в Компостеллу. Был канун дня святого Мартена, первого епископа Тура, и в аббатскую церковь поклониться его праху стекались сотни людей. Прославился Мартен тем, что когда-то, разорвав свою мантию надвое, отдал одну половину совсем голому нищему. По случаю праздника все ночлежки и приюты были забиты жаждущими почтить память святого. Выбирать Алине было не из чего, и она остановилась в полуразвалившейся портовой таверне, где хозяйничали две старушки-сестрички, слишком старые и болезненные, чтобы следить за чистотой. Первое время Алина почти не сидела дома. С ребенком на руках она бродила по улицам, расспрашивая людей про Джека, но вскоре поняла, что город постоянно был настолько переполнен паломниками, что хозяева приютов не могли вспомнить даже тех, кто останавливался у них неделю назад. А уж надежды на то, что они скажут что-то о человеке, гостившем у них в прошлом году, и вовсе было мало. И все равно Алина останавливалась возле каждой стройки и спрашивала, не нанимал ли кто молодого каменщика из Англии с рыжими волосами по имени Джек. Вспомнить никто не мог.